Гагеман — бедный человек. Рус Иван — бедный человек. Цвай — бедный человек, — показал Фриц два пальца. Ми понимает? Но это ты напрасно. Почему я бедный? — загорячился Волока. Почему Иван бедный? Что я, безработный? Колхозник я. Я-я, — согласился немец. Плехо русский колхозник. Колхоз бедно. Чего-то он тут меня агитирует, — вдруг разозлился Иван. Куда гнет, гадина? И ему захотелось сказать что-то такое, что сразу поставило бы этого немца на место. Он чувствовал в себе какое-то еще неосознанное превосходство и теперь не хотел поддаваться немцу, как не поддался недавно в бою. Слово «бедняк», услышанное из уст врага, оскорбило Ивана, и он, не находя еще доводов, все же решил опровергнуть такую оценку его житейского уклада. «Наш колхоз богатый. Вот, у нас такие, у нас еще лучше дома. Мы шифером крыли свои хаузы. И хлеба, во!» — запальчиво говорил он, отмеряя ладонью до шеи. Фриджи либо ничего не понял, либо принял это за хвастовство и упрямо твердил свое. «Плехо рус колхоз, бедно!» Иван почувствовал, что не так просто убедить этого немца, прошедшего половину России и повидавшего всякое. «Есть и плехо!» — Иван даже слегка передразнил немца. «Это, наверное, там, где твой фатер разорял в 18-м. Там, конечно, одного леса не напасешься». «Найн, майн фатер никс война». «Ну, не твой фатер, так другие!» — не давал ему оправдаться Иван. «Тогда Вильгельм приказывал, теперь Гитлер, а вы и рады чужое в карман сунуть. У вас хорошо, но мы не хотим вашего. У нас плохо, а вы лезете к нам. Колотили, колотили вас». Тут Иван сделал выразительный жест рукой. «А вы все свое». И после паузы добавил. «А потом плохо, хаузы наши не нравятся. Не успеешь накрывать хаузы». Теперь Иван говорил уже без запинки. «Мы вам покажем, кто бедный. Видал, как бедные гонят богатых? Уже в Германии. Sehr gut. Я-я», — пробормотал немец и потупил глаза. По апатичному выражению лица Иван догадался, что этим его не очень проймешь. То он не понимает, то, поняв, не подает виду. И Ивану вдруг представилось, что он один на этом замкнутом пятачке в подземелье в такой вот странной обстановке ведет спор со всей Германией. «Рус Иван не бедный человек, запомни это, Фриц. Колхоз у нас хороший, дружный, все арбайт. И фюрер у нас, — он вспомнил своего председателя артели, — sehr gut, он тоже теперь бьет вашего фюрера». Посмеявшись, Волока снова перешел к разговору о достатке. «До войны мы хлеба по 100 пудов получали, и картошки, и гороха, и масло по пуду, и денег 1000 рублей. 1000, понимаешь?» Он подчеркнуто с пафосом назвал эту сумму, которая в крестьянском понимании была воплощением сравнительно приличного достатка. Во всяком случае, за эти деньги можно было купить хорошую корову, а это уже было много. Немец нахмурил лоб, стараясь что-то уразуметь в запальчивой речи Ивана, и Волока пальцем вывел на запыленной стене палочку и 3 ноля. 1000, вот. 1000 килограмм масло, удивился немец, недоверчиво посматривая то на цифру, то на Ивана. А тот, видя восхищение немца, не стал рассеивать недоразумение и нагловато подтвердил. «Ну, а ты думал?» Немец погасил в глазах огонек недоверия и почесал затылок. «Все было до войны», — утверждал Иван с таким чувством, будто решился на что-то отчаянно запретное, откуда хода назад уже не было. И начал загибать на левой руке пальцы. «Радио было? Раз. Лесопед». Для наглядности он подобрал ноги и покрутил ими, словно педалями в воздухе. «Фара», — догадался немец. «Вот-вот. Рад два». «Их имель моторад, мотоцикль», — объявил немец. «Мотоцикл?